Глава 15. Парк осенью. Подобие жилью. Во время первого моего свидания с парком меня было способно встревожить даже простейшее. К примеру, озадачило мелкое строение с ажурной деревянной стеночкой. Тогда я, наверное, уже умел читать, ибо хорошо помню прибитую к нему табличку с изысканным словом «туалет». Данное иносказание в ту пору еще не утвердилось, и туалет рождал не образ попросту уборной, смердящей переваренной пищей, а какой-то изысканной особой одежды, не чтобы прикрыть срам, а вечерней и пахнущей духами. Разумеется, в туалет я заглянул. Что я надеялся там увидеть? Магазин готового платья? Или какую-то неожиданную роскошь жизни? Да нет, домик был откровенно скуден и непригляден. В глубине души я даже догадывался, что там уборная, но все же был смущен ее неинтимностью и публичностью, а также неестественно вонючим запахом хлорки. Но, с другой стороны, присутствие уборной в таинственном пространстве парка как-то умиротворяло. Цель деревянного домика была ясна и внятна, а весь парк обретал сходство с домашним жильем, где предполагались еще столовая и кухня. Столовая и впрямь обнаружилась неподалеку. Вырастало сходство с квартирой, а сам парк становился словно бы обширной и витиеватой гостиной. Видал ведь я и брошенное жилье, и разрушенные дома, где интим был жутковато открыт улице, и пугала стена со следами прежнего быта, сальными пятнами раздавленных клопов. Квартирное пространство парка, однако, не было вовсе мертвым, не отдавало мертвечиной, нет, оно было именно замершим на время, словно в коме. В конце концов, знал ли я, что делается с собственной моей комнатой, когда я ее покидаю надолго? Может, и она погружается в холодное оцепенение, становится уже не вовсе моим пространством и неприветливым для постороннего. Но все же оно вожделеет моего присутствия и тотчас готово ожить, как я туда вернусь. И все оно, ожидающее, полно памятью обо мне, которая для другого может быть невнятна. А мы с бабушкой все углублялись в парк по широкой аллее. Тут вновь знакомое квартирное название — буфет. В нашей квартире буфет был центр и божок. Огромный, словно создание архитектуры, а не мебель, сиявший зеркалами и полукруглыми огромными граненными стеклами, отбрасывавшими в солнечные дни на стенку яркую семицветную радужку. Он был концептуален, как древний собор, однако заключал и являл не горние знания о мире, а схему быта и опыт поколений, знавших науку домашнего уюта уж получше, чем в то почти безбытное и всеустремленное к будущему время. В буфете жила и вся комната, отражаясь в паре зеркал, раздвоившись на отражение в верхнем и нижнем зеркале. Организованность буфета, строгая практичность его частей дисциплинировали домашний быт и невольно всех нас буфету подчиняли. Сам же он был слегка холоден и строг, как классный наставник, ибо нерадивые ученики отнюдь не на отлично зубрили его уроки. Да и попробуй еще пойми назначение каждого из его ящичков и полостей. Секрет многих из них был безвозвратно утерян в суматохе исторических перемен. Он высился в комнате, занимая большую ее часть, как король предметов и наставник людей. Он словно сфинкс озадачивал нас вопросами по домостроению, и, как у того, ответом на них был человек и его жизнь. В сущности, простейший, но, может, оттого неугадываемый никем. На неверные наши ответы буфет отвечал слегка презрительным молчанием, однако был терпелив и упорно ждал годы, пока новая жизнь обретет формы и обзаведется бытом. Казалось, он готов был ждать вечность, пока, наконец, разумно заполнится каждая его сокровенная емкость. Нет, он не был нахален, скорее достоин. Иногда казался старым слугой, хранящим заветы правильной жизни и осуждающим, предавшие их новые поколения хозяев. Таков был наш буфет, переживший многие напасти, революции и войны, негромко осуждая людскую дурь, чуть иронично пребывая на одном и том же месте и безнадежно ожидая возврата прежней, правильной жизни. Парковый же буфет вовсе был иным. Маленькой дверкой возле деревянных аркад, не знаю уж чего выражавших и чему служивших летом, осенью же, как и все тут, пустая структура и скелет без плоти. А внутри буфет оказался маленьким магазинчиком со стекленным полукруглым прилавком, уютно и немного пряно пахнущий тогдашними, еще действительно из мяса, сосисками. А в общем-то клетушка была скучной. Сухие коржики, мутный чай и карамельки с вареньем отнюдь не манили. Однако я слегка помедлил выходить из этого закутка, обдающего уютом сосисок и умопостигаемостью назначения, да еще столь первичного, как питание. Здесь было тепло, и то было первое в парке обжитое человеком место. Может, здесь и таилась теплая сердцевина парка, или хотя бы его уютная запазуха. Но нет, буфет тут был не центр и не божок, а разве что место бегства от таинственного и богатого паркового неуюта, и я вскоре вернулся в осеннюю наружу, пораженный бойкой работой дверного суставчика, захлопывающего дверь за выходящим.